Одетый в чёрный с золотыми полосами костюм, Питер Штайнер Девион сидел на корточках и смотрел, как комик Урита разливает по чашкам чай. Сидеть ему было страшно неудобно, колени болели, но он терпеливо страдал и даже пытался улыбнуться. После бритья и принятого душа ему казалось, что за много дней он впервые чувствовал себя нормальным человеком. Возвращаясь на Солярис с Каем, они обо многом говорили. И эти беседы помогли Питеру, если не полностью решить все мучившие его вопросы, то хотя бы как-то внутренне успокоиться, привести в порядок некоторые мысли. Теперь Питер начинал понемногу разбираться в себе. Как только корабль приземлился на Солярисе, Питер послал Ломе записку, в которой просил ее о встрече в доме Кая. Ларри Акков принес ответ, и меньше чем через час Питер оказался в уютной комнатке, где Оми уже ждала его. «Благодарю вас, что вы согласились встретиться со мной, леди Оми». «Мне очень приятно встретиться с вами, герцог Питер. Я рада вашему возвращению в Федеративное Содружество». Улыбаясь, она смотрела на Питера своими прекрасными голубыми глазами. И Питер видел, что Оми обо всем знает. «Ваш брат был бы весьма опечален, если бы с вами что-нибудь случилось». Опустив голову, Питер смотрел вниз, на лакированный стол, крышка которого была великолепно инкрустирована фигурой дракона с бриллиантами вместо глаз. «Я чуть не стал причиной гибели миллионов людей», — сказал Питер. «Если бы я взял оружие и попытался застрелить кого-нибудь, меня судили бы за попытку убийства. Я же угрожал миллионам, и только благодаря таким людям, как Кай и вы, я не совершил преступления». Оми ответила, и хотя лицо ее оставалось бесстрастным и безразличным, ее голос выдавал волнение и тревогу. «Наилучшим исходом в таких случаях может быть осознание человеком своей неправоты. После этого следует раскаяние и исправление». «Да», — вздохнул Питер, — «я согласен с вами, но не знаю, как будут смотреть на меня после всего того, что я наделал». «Ваше отчаяние ведет вас к заблуждению. Я приведу пример, который поможет вам. У нас в Синдикате Драконов умышленным убийством считается такое действие, когда преступник задумал кого-то убить, но его замысел остался невыполненным». Оми чуть повернула свою чашку и отпила маленький глоток. «Ваш случай не подпадает под намеренное убийство. Вы никого не собирались убивать и не убили. Вы никому не причинили никакого вреда. За что же вас наказывать? Уж если вас в чем обвинять, так это в халатности, или в самом крайнем случае в попытке пренебречь чужой жизнью». Питер вспомнил, что почти такие же обвинения грозили ему и его отряду за события в Беллириве, и покраснел. «Меня мучает сознание собственной вины», — Питер тоже отпил из чашки. «Леди Оми, вы оказали мне такую услугу, за которую я вряд ли когда-нибудь смогу отблагодарить вас. Ведь вы одолжили Каю свой корабль». Оми с искренним удивлением посмотрела на Питера. «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, герцог Питер. Мой корабль Тайдзай никуда не исчезал. Он находился и находится здесь». Питер пристально вгляделся в непроницаемую улыбку Оми и вспомнил, что говорил ему Кай. «Значит, Кейт уничтожил всю информацию, касающуюся передвижения Тайдзая из планетарных компьютеров», — подумал он. «И они собираются скрыть все от моего брата». «Я у вас в неоплатном долгу, Оми». Она безмятежно посмотрела на Питера. «Ваш брат не шпионит за вами. Ему не интересно знать о всех ваших поступках. Он должен быть осведомлен только о самых значительных событиях. Ваши действия, не отягощенные какими-либо последствиями, вряд ли взволнуют его». «И вы это говорите мне?» Питер посмотрел на Оми и смутился. «Мой брат не безразличен для вас и Кая. Вы заботитесь о нем больше, чем я. И тем не менее, вы не собираетесь ему ничего говорить о моем поступке?» «Я не знаю, как поступит Кай», — спокойно ответил Оми. «Но я взвешиваю все последствия. Если я обо всем расскажу Виктору, я причиню ему боль. и не исключено, что он начнет войну, которой мы едва избежали». Оми посмотрела в глаза Питера и опустила голову. «Боль от сознания того, что мы что-то скрываем от вашего брата, значительно меньше». Она помолчала. «Он может начать войну. Он поведет за собой войска, будет участвовать в битвах и, возможно, погибнет. Разве это то, чего мне хотелось бы?» Питер покачал головой. «Откуда у вас столько сил и мудрости, Оми?» Она приложила руку к груди. «Отсюда, из сердца. И вы тоже будете черпать свои силы и ум оттуда же. Но только когда успокоитесь, когда обретете мир и покой в своей душе». «Вы говорите точно так же, как Кай», — произнес Питер. «Я понимаю, что доставил вам множество неприятностей, но тем не менее хочу вас просить оказать мне две любезности». «Я буду счастлива помочь вам, герцог Питер, если смогу». «Когда вы улетите, остановитесь на подзарядку в мире, который называется Зания. Там находится монастырь для воинов, дом святого Маринуса». «Я знаю это место. Морган Келл провел там целых 12 лет». «Да, туда приходят воины, у которых неспокойно на душе. Я очень долго считал, что я, Питер Штайнер Девион, никогда не смогу унаследовать то, что нам с Виктором оставили наши родители. Столь же долго я завидовал Виктору, полагая, что он причина всех моих несчастий. Вы знаете, Оми», — Питер посмотрел на нее и увидел, что она очень внимательно слушает и смотрит на него. «Впервые в жизни я говорю об этом так спокойно», — Питер улыбнулся легко и открыто. «Я думаю, что там мне помогут найти себя и стать самим собой». Оми улыбнулась и покраснела. «Я прошу простить меня, Питер. Не сочтите меня высокомерной, но обретение духовного успокоения – это наша древняя и очень уважаемая традиция. Я благодарю вас, что вы доверяете именно мне помочь вам сделать свой первый шаг в этом направлении». «Как я сказал, у меня есть и вторая просьба. Пожалуйста, Оми, скажите Виктору, что я хотел бы провести в доме святого Маринуса некоторое время, но никто, кроме вас, Виктора и Кая, не должен знать, где я буду находиться. И я надеюсь, что все вы меня поймете». Оми согласно кивнула. «Я хорошо знаю вашего брата, Питер. Ему не понравится ваше решение, но он поймет вас и будет ждать вашего возвращения». Питер улыбнулся так, будто с него сняли все, что так давило и сжимало его душу. «Как я могу отблагодарить вас?» – спросил он. «Обещайте мне только одно, герцог Питер», – она приподняла свою чашку. «Когда вы узнаете, кто же такой Питер Штайнер Девион, представьте его мне, он будет моим другом».